Нам веритасы немецкие завезли. Давка будет фантастическая. Давай спать. У Нила тоже выдался денек не из легких. Сложнейшая контрольная по языкознанию, политэкономический семинар под руководством самого профессора Либерзона, за почтенный возраст прозванного Либерфатором. Семинары были по-своему интересны, но и утомительны. Оба этих качества обусловливались своеобразием профессорского слога. Начав фразу с изложения одной мысли, Фатер завершал ее изложением другой, с первой никак не связанной. Получалось, например, такое. Выдающиеся успехи социалистической экономики позволили нашим ученым запустить в сторону Луны Тунгусский метеорит. Это шоу приедалось, но пропускать занятия было крайне неразумно. Память на лица и фамилии были у старика отменной и злой. Не успел Нил стряхнуть с себя управляемые метеориты и пятилетку стратегического назначения, а его уже чуть ли не за шиворот повели перетаскивать ящики с противогазами со склада на склад. И куда прикажете пойти после такого трудового дня? Естественно, в пивную. А там друзья. Ведь я же Зин. Долго ли, коротко ли, подсел к ним веселый бородатый дедок полумоечного вида. Подгадал в самый раз. Кружкой раньше они бы его послали подальше, кружкой позже вообще не врубились бы, чего ему надо. А так пиво ему поставили, водочки плеснули, уж больно забавный дедок попался. Домой Нил не торопился. Знал, что после аврального дня в магазине Линда будет, мягко говоря, некоммуникабельна. И так уж вышло, что к закрытию пивной их осталось только трое. Нил, дедуля и Ванька Ларин, факультетский поэт и пьяница. Вышли на улицу понукаемые сердитые уборщицы, побрели на остановку. И тут выяснилось, что угощали они весь вечер вовсе не компанейского фуцина, а законспирированного халифа Гарун аль-Рашида из «Тысячи и одной ночи». Дед затащил их в ресторан «Мишень» и принялся почивать шампанским и телячьим филеем со сложным гарниром. А когда подступило время закрытия и их начали выпирать, пригласил в компанию швейцара с официантом. Читал мутные стихи про каких-то верблюдов. Они в ответ хором пели строевые песни, а Нил еще и подыгрывал на раздолбанном рояле. В качестве финального аккорда бодрый старичок запихал всю команду в такси, и они до утра колесили по городу, несколько раз останавливаясь, чтобы выпить водки и закусить прямо на капоте. Проснулся он на чем-то жестком. Пахло застарелой мочой и перегаром. Нил со стоном сел, протер глаза, пытаясь разобраться, где он. Тусклая лампочка высоко над головой не позволяла разглядеть помещение во всех подробностях. Но общий вид был таков, что отбивал всякий интерес к подробностям. Длинная, невероятно узкая комната без окна, с голыми бетонными стенами и вмазанная прямо в бетон крашеная скамья, тоже очень узкая. Подвал какой-нибудь. Нил осторожно ощупал лицо, пошуровал в карманах. Нет, вроде бы ничего не разбито и ничего не пропало. Одежда, похоже, тоже цела, хотя, наверное, и не в лучшем виде, после того, как он провалялся в ней черт знает сколько, черт знает где».